Глава 18. Ближе к вечеру отогревшаяся и осмелевшая девочка начала говорить. Виктор поставил перед ней банку с засахарившимся медом, уцелевшую в кухонном шкафу, и стакан с горячей водой, которую Макс вскипятил на костерке. Медведь так никуда и не ушел, продолжая шариться по рюкзакам. Но на кухне у Виктора нашлась жестяная посудина с рисом, выглядящим вполне нормально, а в рюкзаке, который он, по счастью, снял только в своей квартире, лежали две большие бутылки с водой. Сварив в железной кастрюле жиденькую рисовую кашу, Егор осторожно помешивал ее, остужая перед тем, как накормить девочку. И тихим голосом уверял ребенка, что случилась, конечно, беда, но люди вокруг не умерли, а просто спят. И папа ее тоже спит. А когда проснется, все снова будет хорошо. Девочка сначала сидела неподвижно, лишь слегка покачиваясь из стороны в сторону и глядя в стену немигающим взглядом, а потом вдруг заговорила. И говорила долго, взахлеб, словно хотела убедиться, что вся предыдущая жизнь ей не приснилась. А выговорившись, снова заплакала, но теперь уже совсем по-другому, без отчаяния, с облегчением. Люське скоро должно было исполниться 11, и в честь этого события они с папой собирались лететь на отдых, в горы и к морю. Мама их бросила давным-давно, но Люська по ней ни капельки не скучала. Папа у нее был самый замечательный, а впереди ее ждало самое лучшее в ее жизни приключение. Проснувшись среди ночи в странно пахнущей квартире, Люська сначала вообще не поняла, что вокруг произошли большие перемены. И лишь под утро, когда в странном красном небе появилось неестественно жирное солнце, по-настоящему испугалась. Целый день она пыталась разбудить папу, а потом наступила следующая ночь, и она слушала, как под окном воют на разные голоса жуткие чудовища. А когда настало следующее утро, она услышала выстрелы и выбралась на балкон в надежде позвать на помощь людей. Но увидела лишь страшного черного человека, который медленно брел по улицам и высматривал что-то в окнах домов. Она сильно испугалась, еще долго сидела неподвижно, боясь даже дышать. А потом очень долго плакала. Плакала и плакала, сколько и сама не помнила. «Жутко это все», — тихо сказал Виктор, когда, поклевав рисовые размазни, Люська свернулась калачиком в большом кресле и заснула под теплым пледом. «А сколько еще детей сейчас вот так же сидит по квартирам и не знает, что делать?» «Мы этого не знаем, поэтому давай-ка пока считать, что нисколько». Егор взялся за кастрюлю с кашей и потянулся к стопке чистых тарелок. «Сидят, плачут, тормошат родителей», как заведенный продолжал Виктор, «или наоборот, родители пытаются детей разбудить. Это даже страшнее». «Витя, я тебя сейчас стресну чем-нибудь», резко шикнул Макс и подвинул к врачу тарелку с кашей. «Ешь давай». «Нечего нагнетать. Если сейчас ничего сделать, мы все равно не можем». «Да, ты прав», — согласился Виктор, тряхнув головой, словно хотел сбросить наваждение. «Нечего нагнетать». За окном начало темнеть. В трехкомнатной квартире Виктора можно было разместиться достаточно вольготно. Но в итоге все улеглись спать в той же комнате, где уже тихонько посапывала Люська. В комнату с телом жены Виктора, по молчаливому согласию, никто вообще не заходил. А попытку выделить Люське отдельную спальню Виктор пресек самым решительным образом. «Совсем с ума сошли. Представьте, что вообразит девочка, когда после пережитого опять проснется одна среди ночи, да еще и в чужом доме», — сказал он Максу и Егору. «Лучше придумайте, из чего ночник сделать». Долго думать не пришлось. На полке с книгами Егор заметил толстую свечу. Зажгли и поставили на большой сковороде в самом дальнем углу, чтобы только чуть-чуть разгонять ночной мрак. Потом без лишних разговоров принесли все найденные одеяла, пледы, покрывала и подушки и расположились вокруг кресла со спящей девочкой. Сон обрушился, словно водопад из ощущений и образов. Егор искал выход из пещеры, в которую попал неизвестно как и непонятно когда. Он замерз, проголодался, в немеющих руках подрагивал и тускнел свет небольшого фонарика, а пещера открывала ему все новые и новые гроты, стены которых тонули во мраке, длинные ходы, нерукотворные мостики над глубокими провалами с черной водой и многочисленные обвалы пород, там и тут запечатавшие выходы. Иногда слышались странные шлепающие шаги в тех гротах, откуда он недавно вышел, и Егор чувствовал, как от ужаса шевелятся волосы на голове и покрывается испаренный лоб. Он ускорял шаг, но идти быстрее почему-то не получалось, и от этого становилось еще страшнее. Проснувшись, Егор поморгал, растер лицо ладонями и увидел Люську. Девочка неподвижно сидела в кресле и терпеливо ждала, когда кто-нибудь встанет. Она, на удивление, быстро отправилась и больше не выглядела жалким и потерянным существом, как вчера на балконе. «Дядя Егор», — сказала она, заметив, что он проснулся, — «мы ведь папу здесь не бросим?» «Не бросим», — успокоил Егор. «Поспи еще». «Не хочу», — твердо решила Люська, упрямо выпятив нижнюю губу. «Лучше сами поспите, а я посторожу, как часовой на посту». Егор усмехнулся и отправился в подъезд, чтобы разведать обстановку во дворе. Небо оказалось затянуто сплошной темно-коричневой пеленой дождевых туч, но вместо закономерного леденящего холода улица встретила его почти летним теплом. Оказалось, что ночью косолапый ушел. Егор закрыл калитку и привязал ее к воротам куском проволоки. За это время сообразительная Люська вытащила из подъезда обломки мебели, заготовленные Максом накануне, старую бумагу и спички. Вскоре во дворе весело потрескивал костер, а в хмурое небо поднимался столб сизого дыма. «Зачетный сигнальчик», — буркнул Макс, появляясь во дворе. «Егерь, ты не боишься после всего людей к нам подманивать?» «Уже понятно, что народу проснулось много». «И стоит ли с ними связываться?» — бабушка надвое сказала. «Не утрируй». Егор вылил последнюю воду из бутылки в закопченную кастрюлю и подвинул ее ногой на угли. «В любом случае придется идти на контакт с людьми. Чем нас меньше, тем меньше шансов на выживание». «Ты хотел сказать, тем больше шансов?» Макс уселся рядом и из-под лобья глянул на притихшую девочку. «Люська, иди поиграй вон там, рядом с качелькой. Дядям поговорить надо». «Нету там уже никакой качельки. Палки одни остались», — надувшись, сказала Люська, но послушно отошла от костра. «Я хотел сказать только то, что сказал». Егор в упор посмотрел на Макса и отвернулся к костру. «Кто из нас умный? Забыл?» «Егор, это уже не смешно», — повысил голос Макс. «Каждый лишний человек — это минус к питанию, защите и отоплению. Пока у нас нет достаточного резерва, никого к себе брать больше нельзя. Плюс больше народу, больше споров и конфликтов». «Девчонка тебе, что ли, помешала?» — с притворным равнодушием спросил Егор. «Егерь, прикрой поддувало», — с тихой яростью прошипел Макс. «Я тебе совсем о другом говорю. Надо срочно искать место, садиться там капитально и начинать собирать все, что уцелело. Иначе мы пропадем. Не сейчас, так через месяц. Не через месяц, так через два». «А как тебе вариант присоединиться к тем, у кого с ресурсами уже порядок?» — предложил Егор, снова поворачиваясь к приятелю. «Мысль, может, и неплохая, но кому мы нужны?» «А даже если и нужны, что с нас потребует взамен?» «Опять спрошу, зачем гадать, когда можно узнать? Едим и отправляемся на разведку. Все равно воды не осталось и придется к реке идти». «Есть еще полбутылки», — уже спокойнее сказал Макс. «У меня в рюкзаке, если косолапый с собой не прихватил». «Вот и отлично. Воду оставим Вите и Люсе. Пусть врач пока думает, как спящих перевозить. Тем более, что квартирка, набитая хламом, у нас на визе уже есть. А мы с тобой сходим в сторону плотинки, благо тут не очень далеко. Это центр города во всех смыслах. Если народ кучковаться начнет, туда потянутся». «Может, они, конечно, и кучкуются?» Макс хмуро посмотрел в небо. «Но патроны у меня только дробовые остались. Да и то немного». «Выстрелов с той стороны вроде бы не слышно». «Конечно. Нас ждут». «Обещаю. Если ничего полезного не разведаем, сразу домой, на виз, к воде поближе», успокоил приятеля Егор. «И будем обустраиваться, как ты предлагаешь. Потерпи еще пару часов». Егор предложил было оставить карабин Виктору, но оказалось, что врач никогда толком не стрелял, да и вообще не понимает, от кого ему в закрытом дворе отбиваться. животные внутренне попадут, а людям нет смысла штурмовать чей-то дом, когда вокруг сотни точно таких же пустых. «Когда планируете вернуться?» – взволнованно поинтересовался доктор у Егора. «И что нам делать, если вас долго не будет?» «Вить, ты взрослый мужик и должен понимать, что случиться может всякое. Мы тоже не идиоты, на рожон без надобности не полезем. Ты хорони родителей, собирай вещи, придумай, как жену отсюда вывести. Люське тоже дай какое-нибудь задание, нечего ей киснуть. Работы прорва, хватит до вечера. В крайнем случае, если мы задержимся, переночуйте одни, ничего страшного. Тогда завтра вернемся». Узнав, что Егор с Максом уходит на разведку, Люська накуксилась, хотя ничего не сказала. Судя по всему, Виктор мало подходил на ее представление о надежном защитнике, но девочка постаралась не подать виду, что боится. Она даже внесла свою лепту в общее дело, заявила, что, мол, раз они идут искать незнакомых людей, им нужны другие имена. «Дядя Егор», — проговорила она, — «ты не обижайся, но имя у тебя ни капельки не страшное». «А потенциального противника надо сразу пугать, чтобы у него даже мыслей плохих не возникало». «Ух ты, какая опасная! Это кто ж тебя такому научил?» – засмеялся Макс, но удостоился лишь хмурого взгляда. «Имя должно быть крутое», – надавила Люська. «Встретите бандитов, и что вы им скажете? Меня зовут дядя Егор? И как они на вас после этого смотреть будут?» «А у дяди Егора уже есть крутое имя», — продолжил ерничать Макс, подыгрывая девочке. «Его давно уже егерем зовут». «Ну, а для тебя будет дядя Егерь. Покатит?» «Покатит», — серьезно кивнула Люська. «А у тебя какой позывной?» «У него тоже есть», — усмехнулся Егор. «Его в школе то обрезком, то огрызком звали». «Все, кто так звал, — насупился Макс, — давно уже по морде получили». Некоторые не по одному разу, особо непонятливые, до полного просветления. Егор с веселым удивлением уставился на друга. Ему и в голову не приходило, что приятель может до сих пор комплексовать из-за дурацкого школьного прозвища. «Молодец!» – неожиданно похвалила Макса Люська. «Обрезок, кстати, не обязательно обидное имя. Обрезок может быть разный. Например, обрезок ружья – это обрез. И ничего смешного уже нет. Особенно если у него два ствола, и ты их бандиту между глаз тычешь». Теперь с удивлением все смотрели уже на Люську, чем она немедленно и возгордилась. «Так и говори теперь всем, кто обзываться будет. Эй, придурок, не обрезок, а обрез!» И сразу бац по морде. «Люська», — строго сказал Егор, — «это что за дела? Нельзя так грубо говорить, ты же маленькая леди. Придумай лучше крутое имя для дяди Вити». «Дяди Вите бесполезное имя придумывать», — надула губы Люська. «Все равно никто не поверит, что он крутой». Егор с Максом почти синхронно посмотрели на Виктора и заржали. Врача действительно было сложно представить грозой дикого Йобурга. «Сейчас возьму ремень», — обиженно пообещал Виктор Люське, — «и выпарю. Сразу поймешь, что по заднице можно получить и от самого нестрашного дяди». Заявление вызвало новую волну смеха. Теперь уже громче всех заливалась сама Люська, и даже сам доктор через несколько секунд сдался, расправил брови и улыбнулся. А через час, провожая Егора и Макса, Люська крепко вцепилась Виктору в руку, словно боялась, что и он сейчас развернется, помашет ей на прощание и тоже скроется в заброшенных городских кварталах.